Глава 92. Хитрец. Натали. «Как ты, лапушка, устала?» — заботливо спросил меня перед сном Кассиан, заключая в объятия. Он был единственным, кто проследовал вслед за мной в спальню. Остальные мои мужья занимались какими-то своими делами. Вот он, самый большой плюс многомужества. Из всей толпы супругов всегда найдется хотя бы один, кто уделит внимание. «День был очень насыщенным, но интересным», — ответила я. «Не знаешь, где все остальные?» «Знаю», — кивнул Кассиан. Джереми в художественной мастерской вразумляет новичков, которые поссорились из-за какой-то картины. Микаэль, Денис и Брэндон укрепляют безопасность периметра. Слишком многие горят желанием проникнуть к нам через забор, и парни этим обеспокоены. Завтра в 8 утра они отправятся на шоу «Короли подиума». Посыльный уже доставил им портальные артефакты. Вернутся домой до полуночи. «Их не будет так долго. Тяжело вздохнула я. Практически весь день». «До конца шоу осталось меньше 2 недель, так что потерпеть нужно совсем немного времени», — утешил меня мой ангелианец. «А что касается Эльтаира, то он сильно нервничает и приводит себя в порядок в своей комнате. Он надеется, что этой ночью ты позволишь ему провести с тобой брачную ночь». «Не вижу причины ему в этом отказать», — отозвалась я. «Я тоже так считаю». Кассиан ласково поцеловал меня в висок. «Наташа, я хочу еще сказать тебе кое-что о Жанне Жармене». «Что?» Вскинула я бровь. «Он из расы дайниров», — произнес Кассиан. «Да, он говорил мне об этом много раз, и что?» Пристально посмотрела я на своего ангела. «Одна из особенностей его организма — быстрая регенерация. Очень быстрая, Наташа, ты понимаешь?» — спросил Касс. «Я не понимаю, к чему ты клонишь», — покачала я головой. «Жан специально не давал своему телу убрать гематомы и заживить раны от кнута. Он хотел, чтобы ты увидела, как сильно он пострадал, и пожалела его в глубине души. Может, даже почувствовала бы себя обязанной ему, а потом он специально красовался перед тобой исцеленным торсом. Ему очень хотелось произвести на тебя впечатление», — объяснил он. «Вот ведь хитрый жук», — хохотнула я. «Он пытается добиться тебя любыми путями», — отметил Кассиан. Причем в его голосе не было осуждения. «Что ты о нем думаешь?» — уточнила я. «Хитрый, изворотливый, опытный, пробивной, энергичный, умный. В целом неплохой. Но главное — по уши в тебя влюбленный. Ради тебя он расшибется в лепешку и достанет с неба любую звезду. Есть кое-что, что ты должна о нем знать. Он скрывает ото всех силу своего дара. Особенно от императрицы, чтобы она не увидела в нем претендента на трон. Он часто прикидывается простачком, но на самом деле его сила довольно впечатляющая. Когда ты угодила в ловушку Сориньона, Жан долго удерживал портальный вход, чтобы все мы могли выйти. То есть сделал то, с чем едва бы справились 20 сильных магов. Если у тебя от него когда-нибудь родится ребенок, этот малыш получит от отца невероятную силу и способность к мгновенной регенерации. Он будет практически неуязвим», — объяснил Кассиан. «То есть ты советуешь не взять его 7-м супругом?» Нервно рассмеялась я. «Я всего лишь хочу сказать, что если ты решишь это сделать, я тебя поддержу. Остальные твои супруги тоже его со временем примут, но... Конечно же, все будет зависеть от тебя. Слушай только свое сердце, любовь моя». «Хорошо, я тебя услышала, Касс. Буду иметь в виду», — кивнула я. «Ты умница, Наташа, и ты все делаешь правильно. А сейчас, как бы я ни хотел остаться с тобой на ночь, но мне лучше уйти. Эльтаир уже весь извелся в нетерпение. Мечтает остаться с тобой наедине. Увидимся утром, душа моя». Сладко меня поцеловав, Кассиан удалился, а я отправилась в душ, раздумывая над его словами. «Ну, Жан, вот ведь хитрец. Покрасовался передо мной своим торсом, заодно и на жалость надавил». Кассиан посоветовал мне слушать свое сердце. Закрыв глаза под теплыми струями воды, я вызвала перед мысленным взором образ пирата. Короткие черные, небрежно уложенные волосы, придающие ему особый шарм. Ровный нос, высокий лоб, проницательный взгляд, хитрая и вместе с тем зажигательная улыбка. Небольшая сексуальная щетина. Пиратская удаль и взбалмошность. Надо признать, этот тип был довольно очаровательным. И не сделал мне ничего плохого. Наоборот, помогал много раз. А вчера и вовсе жизнь спас, можно сказать. Мне понравилось то, как он сегодня поцеловал мне руку. Было очень приятно. Наверное, не будь у меня столько много мужей, я бы давно сдалась под его напором. С другой стороны, где 6, там и 7. Система неделька. Тихо усмехнулась я и решила, что пусть все идет своим чередом. Если нам с Жаном суждено быть вместе, значит, будем. Когда-нибудь. Но я не стану форсировать события. К тому же, как отреагирует на наш брак Валенсия, было даже страшно представить. «Что за неделька?» — раздался возле моего уха горячий шепот.